Представитель Корейского национального комитета защиты мира 22 июля распространил предъявление, в котором говорится: «Сегодня в Южной Корее активно развертывается массовая борьба против размещения сверхвысотной противоракетной системы САД. Это выявление нестерпимой ненависти и гнева к своре Пак Ын Хе, которая помешалась на конфронтации с соотечественниками проамериканском низкопоклонстве и предательстве и превращает родную территорию и всю нацию в жертвы ядерной войны американских разбойников и вызывает новую холодную войну в регионе Северо-Восточной Азии. Ныне США и южнокорейские власти афишируют, что размещение САД необходимо для защиты от чьей-то ядерной и ракетной угрозы. Однако это дешевый обманный трюк для скрытия гнусного намерения перебросить в Южную Корею американские ядерные военные средства, завоевать стратегическое превосходство в регионе Северо-Восточной Азии, нанести в любое время превентивный ядерный удар по нашей республике и соседним государствам и тем самым осуществить глобальное господство». И 21 июля Пак Ын Хе созвала заседание по безопасности, и тут с яростью толкуя о северокорейской угрозе и самом рациональном пути, оправдала размещение САД и, ссылаясь на какие-то неблагонадежные элементы, высказала намерение подавить выступления всех кругов своего народа. Ясно, как дважды два, что клика Пак Ын Хе представляет собой сборище предателей нации, приносящих невыносимое бедствие и страдания всем корейцам на севере и юге страны. Это опухоль, сугубо угрожающая миру и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Шлем активную поддержку и крепкую солидарность справедливой борьбе южнокорейского народа за предотвращение опасности ядерной войны на Корейском полуострове, вывод агрессивной смертоносной военной техники американских войск, за ликвидацию их военных баз и в защиту мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. Вся корейская нация в стране и за ее пределами не должна примириться с преступной попыткой клики Пак Ын Хе, матерой предательницей нации, разместить в Южной Корее САД и как один подняться на общенациональную борьбу за решительный срыв ее попытки, подчеркивается в пресс-заявлении.